Глава 32. За долю секунды я успела испугаться так сильно, как не боялась никогда. Эти магические снаряды явно летели в Ардена. В Ардена, который сейчас никак не мог защититься. Ему ведь категорически нельзя пользоваться собственной магией. Это неотвратимо спровоцирует проклятие. Я должна была его спасти. Должна была помочь хоть как-то. И катастрофически не успевала. Но в момент, когда сгустки из тьмы достигли дракона, они вдруг отскочили от него, как мячики от пола, и сразу же понеслись обратно. Что это было? Как? Защита? Но обдумать эту странную ситуацию я не успела. Дальше все произошло как-то слишком быстро. Схватив за руку, Арден дернул меня на себя и задвинул за спину. Едва я оказалась в безопасности, вытащил из ножен второй клинок, сталь которого вдруг засветилась белым, и пошел на Жака. Тот, в свою очередь, вытянул из сапога длинный нож и сам кинулся вперед. Металл ударился о металл, послышался противный лязг и начался самый настоящий бой. Я смотрела на происходящее с настоящим ужасом. До сего момента видеть подобное мне приходилось только по телевизору. Но те бои были всего лишь хорошими постановками. Сейчас же все происходило на самом деле. И дрались противники явно не в шутку и не до первой крови. «Высшие силы, куда я попала?» Арден двигался молниеносно, его движения были четкими, выверенными, но при этом плавными, будто он не сражался, а танцевал. Его светлость явно был мастером клинка, и неудивительно, что этот бой закончился, едва начавшись. Прошло не больше 10 секунд, и мой обидчик уже лежал лицом вниз и не двигался. Вот только обрадоваться победе дракона я не успела. Взгляд метнулся за его спину, где сейчас Вирджин, в рукопашную схлестнулся со вторым из наших похитителей. У этих не было оружия, да и драка казалась почти честной. Но увидев, что товарищ явно проиграл, третий бандит, который как раз держал Сельму, вдруг решил помочь другу. Оттолкнул свою пленницу в сторону, вытащил из голенища нож и метнулся к дерущимся, целясь в спину Вирджину. «Нет!» — закричала перепуганная девушка. «Вир!» Увы, тот не успевал ничего сделать, занятый собственным боем. Арден кинулся наперерез, но стоял слишком далеко. Я вообще застыла на месте, боясь вздохнуть. И вдруг мужик с ножом замер, его лицо исказило выражение дикой муки, и он просто рухнул, как подкошенный. А за его спиной стояла бледная до синевы Сельма, чьи выставленные вперед ладони окутывал черный огонь. Видя, что случилось с подельником, противник Вирджина испуганно выругался, отскочил в сторону и метнулся к кустам. Перемахнул через них, будто был профессиональным прыгуном, и вихрем побежал дальше. Преследовать его не стали. «Сельма!» — выдохнул целитель. Подался к ней, но вдруг остановился. «Сельма, милая, опусти руки, все хорошо. Я не причиню тебе вреда». Но она его будто бы не слышала. Смотрела на языки тьмы, оплетающие ее пальцы, и все больше дрожала. «Я...» — попыталась сказать она. «Я...» «Тише!» — Вирджин сделал осторожный шаг вперед и говорил медленно и спокойно, будто перед ним был несмышленый малыш, схвативший кухонный тесак. «Сель, у тебя проснулся дар. Это хорошо. Это просто замечательно. Но сейчас тебе нужно успокоиться. Убери тьму». «Не могу», — всхлипнула девушка. «Она не слушается меня». «Глубоко вдохни, выдохни», — попросил Вирджин. «Медленно. Это поможет тебе успокоиться. Давай, хорошая моя». Как ни удивительно, но Сельма послушалась. Сделала один вдох, потом второй, третий. И снова с надеждой посмотрела на целителя. «Теперь представь, что тьма втягивается в твои ладони. Верни ее обратно к своему источнику». «Я боюсь», — вдруг сказала девушка. «Не бойся. Она — это ты, она твоя суть». «Я боюсь вам навредить», — закончила она свою фразу. «Не подходите». «Ты желаешь мне зла?» — с серьезным видом спросил Вирджин. «Нет», — воскликнула Сельма, а тьма на ее руках вдруг стала больше. «Нет, я хотела вас защитить». «Тогда и твой дар не причинит мне никакого вреда. Не бойся». Но все же спрячь свою магию. Сейчас она сжигает твои силы». Сельма медлила. Смотрела на парня, а на ее белом лице читалось сомнение. И все же она снова сделала несколько глубоких вдохов, а потом прикрыла глаза, и черный огонь пропал. Я вздохнула с облегчением. Все же мне было страшно смотреть на эту жуть. Правда, обрадовалась рано, не прошло и пары секунд, как Сельма упала прямо в руки Вирджину. «Нужно уезжать», — разбил повисшую тишину строгий голос Ардена. «Третий явно помчался за подмогой. Скоро сюда явятся его знакомые, и тогда проблем нам не избежать». «Вы правы», — кивнул целитель, удобнее перехватив бессознательное тело моей сестры. «Идемте». Он прошагал мимо нас и направился в сторону дороги. Его светлость одарил меня холодным взглядом, но не сказал ни слова. Просто схватил за запястье и повел за собой. На поляне у поваленного дерева нас ждали две оседланные лошади. Вирджин ловко перекинул Сельму через спину животного, сел в седло сам, после чего усадил девушку перед собой, крепко обхватив одной рукой. Я же остановилась перед вторым конем и растерянно сжала кулаки. «Забирайся», — холодно бросил дракон. Я честно попробовала. Зацепилась пальцами за седло, поставила ногу в стремя, но подтянуться не смогла. В руках от пережитого была такая слабость, что я и сумку бы не удержала. «Сумка», — вспомнила я, оборачиваясь. Арден раздраженно фыркнул и отправился назад к месту схватки. Вернулся, правда, быстро, и в его руках был тот самый рюкзак Сельмы со всеми нашими пожитками. Видя, что я так и стою возле лошади, дракон бесцеремонно приподнял меня за талию и подсадил. Мне осталось только перекинуть ногу. Сам он запрыгнул в седло играючи, притянул меня к себе, заставил откинуться на его грудь и крепко прижал ладонью. Я схватилась за луку седла, а как только наш живой транспорт двинулся вперед, сама со страха вжалась в сидящего позади мужчину. Я никогда раньше не ездила верхом, но говорить об этом не стала. Зачем? Разве мои проблемы сейчас для кого-то важны? Сильно в этом сомневаюсь.